Подвенечный убор. Дождавшись завтрашнего дня, свершай же в церкви святотатство. Обманщица, забудь меня. Удобный муж сулит богатство. В его саду срывать цветы я права не имел, конечно. В уплату, друг, получишь ты убор сегодня подвенечный. Вот флёр-д'оранж. Твоя фата украсится его букетом. Пусть с гордостью она чиста, твой муж произнесет при этом. Амур в слезах, но ты зато Мадонне молишься предвечной. Не бойся, не сорвет никто с тебя убор твой подвенечный. Когда возьмет твоя сестра цветок, счастливая примета, с улыбкой снимут шофера, с тебя еще часть туалета, подвязки. Ты их с давних пор забыла у меня беспечно. Послать ли их, когда убор тебе пошлю я подвенечный? Наступит ночь, и вскрикнешь ты, о, подражание будет ложно. Тот крик смущенной чистоты услышать дважды невозможно. На утро сборищу гостей твой муж похвалится, конечно, что укололся Гименей, убор снимая подвенечный. Смешон обманутый супруг. Пусть будет он еще обманут. Надежды луч блеснул мне вдруг. Еще иные дни настанут. Да, церковь клятвы только ложь. В слезах любви чистосердечной платить к любовнику придешь ты за убор свой подвенечный.